Сима вздохнула, что, как уже знал Гирин, означало удовольствие. Всегда приятно встречаться с собственными мыслями и ощущениями у другого, особенно старшего и мудрого человека. Я давно задумывалась, кому нужно искажать древние народные песни, придавая им бодрый конец, особенно упаси бог, если речь идет о самоубийстве. Опять наследие недавнего прошлого, когда никакой печали нам не позволялось. А какие песни вы имеете в виду? Ну, многие. «Липу вековую», одну из самых чудесных песен нашего народа. Ей сделали концовку. Вместо «Скоро и твой милый сам к тебе придет», «Липа вековая снова расцветет», сведя на нет великую печаль утраты, а выбросив предыдущий куплет: «Только не с тобою, милая моя, спишь ты под землею, спишь ты без меня», вообще лишили песню ее глубокого смысла. И теперь все пластинки и все исполнители повторяют фальшь. Таких примеров много. Они меня обижают неверием в человека, предложением лживой сахаринной жизни. Ну, бог с ним. Скажите лучше, какая ваша утешительная песня? Гирин вдруг по-мальчишески сконфузился. «Моя боевая, с ней я всегда переживаю невзгоды и обиды. Но, пожалуй, вы будете смеяться, если я скажу, что это «Варяг». Не та, где якоря поднимают, а та, где плещут холодные волны. Вот сбита высокая мачта, броня пробита на нем, борется стойко команда с морем, врагом и огнем. Баритон Гирина загремел на всю комнату, так что Сима вздрогнула. «Как странно», — прошептала она, став серьезной, даже слегка хмурой. Гирин, взглянув на нее, оборвал песню. «Конечно, может показаться странным, что существует тысячи прекрасных вещей, а я вот люблю эту матросскую песню давно прошедшей войны. Мне в детстве попались старые комплекты журнала «Нива» о русско-японской войне. Был такой хороший журнал. Мы еще мало понимаем значение первой встречи с серьезной книгой. Она определяет многое в последующей жизни. Интерес к действиям нашего флота в японскую войну живет во мне до сих пор. А примеры изумительного героизма наших людей в безнадежных боях психологически поддерживают меня в трудные минуты».